«Вы победили!» — воскликнул одетый в праздничный халат уличный продавец, предлагавший покупателям в честь праздника участие в лотерее. Прохожие оборачивались на громкий звук колокольчика, а Исихика озадаченно смотрел на голубой шарик, который выпал ему из лохотрона. Закончив курсировать по маршруту склад-павильон с ящиками в руках, Исихика по просьбе Катара направился по указанным уличным магазинам. Катара отдельно оговорил, что «Выиграешь чего в лотерею, а оно твое!» Так что Исихика попытал счастье в розыгрыше путевки на Гавайи. «Поздравляю! Вы получаете четвертый приз!» — крикнул улыбающийся продавец в желтый мегафон. «Четвертый?» Исихика вело улыбнулся и пробежался взглядом по призам. Конечно, четвертый приз — это не джекпот, но вряд ли за такой цифрой кроются какие-нибудь салфетки. «Наш четвертый приз предоставлен декоративной компанией Сакатани, и это набор вечно зеленых настольных новогодних мини-сосенок!» «На кой... то есть ура! Я так рад!» Исихика с трудом сдержался, чтобы не пожаловаться на то, что он и без этого нагружен грелками. Кайра, маленькие химические грелки. Соком и растворимым кофе. Определенно этот продавец в сговоре с тем мужичком, обожающим символы Нового года. Что-то я так устал. Кое-как распихав набор по карманам куртки, Исихика отправился обратно. Правое колено вновь заныло, не то от холода, не то от тяжести. Пробравшись через толпы, заполонившие торговую улицу, Исихика встал у пешеходного перехода и вздохнул. Все прохожие сновали с пакетами, на которых нарисованы логотипы разных универмагов. Наверное, чем-то таким сейчас занимается и мать Исихика. Исихика посмотрел налево, проверяя, нет ли машин, и вдруг заметил подозрительную фигуру, быстро спрятавшуюся за электрическим столбом. Исихика отвел взгляд на несколько секунд, затем перевел обратно, и фигура вновь спряталась. Что за... Но тут загорелся зеленый свет, и Исихика пошел по переходу. Он надеялся, что ему привиделось, или это просто случайность. Однако, как только Исихика начал переходить дорогу, маленькая фигура последовала за ним. Наверняка преследователь всерьез считал, что ведет себя скрытно, но при этом выглядел так подозрительно, что быстро привлекал внимание. И почему он не обратился к Исихика, если ему что-то нужно? Устав от догонялок, Исихика прибегнул к классической тактике, свернув за угол и спрятавшись за стеной. Затем он неожиданно выскочил перед фигурой. Впрочем, когда он увидел ее, то первым делом изумленно округлил глаза. «Это же из того...» Он узнал лицо. Это тот самый маленький мальчик, что играл с мечом около дома наискосок. Когда мальчик понял, что его нашли, то густо покраснел и запаниковал. Но, посмотрев в стороны, он заметил, что спрятаться, увы, негде. «Чего тебе надо?» — спросил Исихика, мысленно вздыхая и гадая над тем, сколько времени мальчик преследует его. А ведь ему казалось, что он не настолько интересный человек, чтобы за ним ходили младшеклассники. «Ничего мне не надо!» — громко ответил мальчик, одетый в синюю куртку с рисунком на груди. Очевидно, что он врет, но у Исихика нет времени играть в допрос. «Раз так, то не прекратишь ли прятаться и ходить за мной? Может, по мне не видно, но я занят работой». Точнее, не работой, а просто помощью другу, но от слов Исихика мальчик, как ни странно, с любопытством подался вперед. «В храм? Ты идешь в храм? А я его знаю. Меня туда на детский обряд водили». «Ты за мной еще оттуда увязался?» Он так неумело прячется, но Исихика так долго его не замечал. Исихика прижал пальцы к виску, а мальчик недовольно надулся. «Не оттуда. От самого дома. Потому что ты странный». «Это ты странный, потому что людей преследуешь. Тем более ты меня не знаешь». «Не ты, а Томохира. А Акада Томохира. И я тебя знаю. Ты тунеядец из семьи Агихара». От этих слов у Исихика чуть не подкосились ноги. Неужели слухи о нем дошли уже до соседей? «Я не тунеядец. Тунеядцы — это те, кто не работают и сидят безвылазно дома. А я как минимум работаю!» Обиженно ответил Исихика ребенку, но потом все же буркнул, точнее, подрабатываю. «Ха, ерунда! Никакая не ерунда! И вообще, ты слушай!» «Не ты, а Исихика!» отозвался Исихика, копируя манеру речи Томохира. «С какой стати маленький мальчик к нему на «ты» обращается?» «Так вот, Исихика, Все это время говоривший быстро Томохира вдруг замялся и затрясся. «Чего?» Исихика вновь окинул Томохира взглядом, понимая, что-то тому все-таки нужно. Наконец Томохира решился и поднял взгляд. «Исихика, ты дружишь с богами?» Вопрос оказался таким неожиданным, что Исихика даже показалось, что у него сердце к горлу подскочило. «Чего?» – переспросил он, чувствуя, как на спине проступает холодный пот. Действительно, на этот вопрос Исихика может дать положительный ответ. Дома у него живет Хуэйцзин, пусть и временно отсутствующий. По сети он играет со знаменитым богом Кацураги, а если отправиться к мосту Карахаси, то его наверняка ждет теплый прием королевы драконов Аамитами. Но вопрос, конечно, в том, почему мальчик спрашивает об этом. Исихика не рассказывал об этом ни семье, ни даже Катара, понимая, что никто ему все равно не поверит. «Ты ведь работаешь в храме? А в храмах живут боги!» Сказал Томохира, глядя прямо на Исихика. Хотя Исихика мысленно поправил мальчика в том, что на храм он работает лишь сегодня, в то же время Исихика ощутил резкое облегчение от того, что слова мальчика не имеют никакого отношения к работе лакеем. Конечно, вряд ли боги стали бы бронить его, узная об этом мальчик, но Исихика не хотелось, чтобы среди соседей появились новые сплетни. «Безработный знакомый богов. Это уже гуру какой-то. Конечно, в храме живут боги, но это не значит, что я с ними дружу», ответил Исихика, выбросив из головы мысли о лакействе. Вообще даже Катара, официальный работник храма, наверняка не согласился бы с тем, что дружит с богами. «Ясно. Понятно». Томохира сник и опустил плечи. Реакция мальчика заинтересовала Исихика, и он спросил. «Тебе что-то нужно от богов?» Причем что-то такое, что заставило его преследовать Исихика. Томохира, уже давно покрывшийся румянцем от мороза, посмотрел на Исихика и размашисто кивнул. Этот жест показался Исихика таким искренним, что он задал следующий вопрос. «И что именно?» «Это секрет!» Томохира зажал себе рот ладонями, но быстро разжал. «Скажу только богам. Папа говорит, о желаниях другим людям не рассказывают!» «Понятно. Значит, желание», — отметил про себя Исихика. Как бы ни ворчал Кагане, все японцы от мала до велика считают богов созданиями, которые выслушивают желания людей и исполняют их. Впрочем, Исихика все равно не собирался менять сознание людей. Как минимум, даже этот ребенок вряд ли поймет, если ему объяснить, что боги требуют благодарности и служения. «Вот и помолился бы в святилище. Тебе не обязательно знакомиться для этого с богом», — со вздохом произнес Исихика, но Томохира покачал головой. «Боги очень занятые, они слушают много желаний. Поэтому я хочу передать им через их знакомого, чтобы они не забыли», — сказал Томохира, а затем тихо добавил. «Ведь папа с мамой тоже часто забывают свои обещания из-за работы». Исихика вздохнул и почесал затылок. Конечно, мысль о том, что придется задействовать связи, его нервировала, но дело срочное. Исихика невольно испытывал жалость к этому мальчику, оставшемуся в одиночестве в канун Нового года. «Я сейчас иду в храм. Пойдешь со мной?» В итоге решил предложить Исихика, считая, что делает ему большое одолжение. «Может, я и не знакомый богов, но у меня есть друг, который за богами ухаживает». В ответ Томохира сначала моргнул, а затем бодро согласился.